Глава 237. Кодовое имя. Кирин. Победив Хадиса, пылающая роза покинула арену. Спустя несколько минут Байлуи вернулась к зрительским местам. Винтян уставился на нее. «На что смотришь, пылающая роза?» — прошептал ей на ухо юноша, отчего она яростно посмотрела на него. «Сколько вам платят за матч? Зависит от исхода и от обстоятельств. Обычно очень много за победу, но новичкам меньше. Например, Асура зарабатывает невероятное количество в случае победы. А ты — такая удивительная история битв», — рассмеялся Вентян. «Около 100 метеоров юань за победу», — ответила Байлуи, признав, что пылающая роза — это она. «Метеоров третьего слоя?» — замер Вентян. «Естественно», — засмеялась она. «Как просто тут заработать?» — засветились глаза Вентяна. «Я хочу попробовать». Он встал и направился к тоннелю. Лен Нин тут же закричала в панике. «Ты куда?» «Пойду поучаствую», — улыбнулся юноша. «С ума сошел? Если тебе нужны метеоры, я тебе одолжу. Не безумствуй, это же адская арена. Ты смерть ищешь?» Она снова похолодела. «Даже если тебе повезет в нескольких раундах, новичкам платят так мало, что риска это не стоит». Вентян улыбнулся, слыша, как она ругает его. Хоть это и было грубо, она о нем переживала. «Откуда ты знаешь, что я проиграю?» — улыбнулся он. «Учитель Байлу, отговорите его». Лен Нин повернулась к Байлуи. «Почему ты пытаешься отговорить его?» — холодно ответила она. «Если он проиграет, то у него будет мотивация. Ну и ладно, иди, шуму меньше от тебя будет». Вентян ничего не ответил, лишь продолжал идти по тоннелю. «Новичок или бывалый?» — спросил человек, увидев Вентяна. «Новичок, иди за мной». Он провел Вентяна через тоннель и привел его в место, где были маски, кепки, накидки и все такое. «Выбирай, что хочешь», — сказал человек. Вентян заметил маску в стиле Кирина и вспомнил дни, проведенные в лесу небесной мечты. Он взял ее, а еще робу и шляпу. «Уровень культивации — кодовое имя. Второй уровень юаньфу, кодовое имя Кирин», — ответил Вентян. «Отлично. Следуй за мной, и я расскажу тебе правила». Мужчина вывел Вентяна из пещеры. Вентян узнал все правила и занял свое место на арене. Перед ним был другой воин в бронзовой маске с кодовым именем Бронза. Бронза, второй уровень юаньфу, 18 побед и 2 поражения. Кирин, второй уровень, новичок, — сказал судья. Все закричали громко. Больше всего им нравилось смотреть на бои новичков и узнавать их силу. «Я люблю сопляков больше всего». Глаза Бронзы холодно светились. Вентян не ответил. Для него адская арена была лишь вариантом заработка. Хоть он и взял с собой много метеоров юань, здесь ему пришлось серьезно потратиться. Бронза выступил вперед. Давление окутало Вентяна, свет бронзовой короны окружил кулак Бронзы. От него стала исходить ужасающая энергия. «Воля мандата», — удивился Вентян. Он так легко постиг мандат на втором уровне. История битв Бронзы была идеальной, а Вентян был новичком. Очевидно, большинство думало, что он не сможет выиграть. Вентян стиснул руку, и потекла демоническая ци. Божественная энергия стала циркулировать и покрывать все его тело своим слоем. Вентян превратился в смазанную тень и выбежал вперед, решив лицом к лицу встретить атаку Бронзы. Бум! Их кулаки столкнулись. Этот способ был прямым и самым решительным. Рука Бронзы бешено задрожала, словно вот-вот сломается. Он застонал от боли, и его тело вдруг было отброшено прочь, а сам он тяжело рухнул на землю, сплевывая кровь. Давление горы обрушилось на Бронзу. Он поднял голову и увидел, как Вентян уже несется на него. Он вздрогнул и закричал: «Сдаюсь». Вентян едва кивнул и остановился. «Спасибо». Бронза встал и поклонился Вентяну, признавая поражение. «Кирин победил. Продолжишь принимать вызовы?» — спросил судья. «Да», — кивнул Вентян. Он пришел, чтобы заиметь историю битвы. Кирин довольно силен, он так легко победил Бронзу. Заговорили в толпе. Вентян продолжал сражение, и слова судьи снова и снова звучали. «Кирин, победа. Кирин, победа. Кирин, 10 побед подряд. Кирин, 15 побед подряд». Все вокруг обратили внимание на левую арену. Легко было выиграть несколько битв подряд, но не больше 10. Все здесь были горячей крови. Многие почувствовали ревность, увидев Вентяна, и даже решили бросить ему вызов. Поэтому такое странное происшествие случилось сегодня на адской арене. Среди тех, кто бросил Кирину вызов, были те, кто имел историю битв не хуже и был силен. Но несмотря на это, все они были побеждены. Кирин победил 30 раз подряд. «Хмм, это он Кирин?» Байлуи не была уверена, что Вентян был Кирином. «Он ведь не такой сильный, да?» — Через какое-то время Вэнь Тян вернулся к зрителям с широкой улыбкой на лице. 30 побед, он заработал кругленькую сумму сегодня. Ну и как, когда тобой злоупотребляют? Лен Нин посмотрела на Вэнь Тяна. Кем ты был? Ледяная сабля, холодная луна, древнее дерево. Все эти воины были побеждены Кирином. Я Кирин, засмеялся Вэнь Тян. Лен Нин закатила глаза. Опять он хвастался. Тебе повезло, что Кирин не такой жестокий. Иначе тебя бы здесь уже не было. Больше так не делай, ладно? Нахмурилась она. 30 побед подряд. Неужели Кирин уже так силен, что может сражаться с воинами третьего уровня Юаньфу? Ладно, давайте возвращаться, сказала Байлуи. Уже был день. На обратном пути Байлуи и Вэнь Тян шли вместе впереди, чем Лен Нин постоянно улыбалась. «Ты правда Кирин?» – спросила его с любопытством Байлуи. «Да», – Вэнь Тян знал, как наивно Байлуи. «Ты очень таинственный. Приходи завтра в институт, будем изучать отпечатки вместе. Пойдем, я потом покажу тебе все там». «Конечно», – кивнул Вэнь Тян. Они пришли в академию. Байлуи повернулась к ученикам. «Ваше месячное обучение закончилось. Если вам интересно большее, то вы можете оставить заявку на вступление в институт. Это все. Спасибо». Сказав так, Байлуи посмотрела на Вэнь Тяна и показала ему глазами. Они оба вошли внутрь. «Стоять!» – раздался голос Ян Кона. Байлуи хотела уйти, не объявив имя того, с кем она хочет заниматься. «Что-нибудь еще?» – холодно спросила она. «Я думал, что вы выберете среди нас того, кто станет изучать с вами отпечатки. Я уже сделала свой выбор. Неужели я должна отчитываться перед вами? Ну так кого же вы выбрали? Пошел вон. Вы сказали, что выберете самого талантливого, но в итоге выбрали его», — гневно воскликнул Ян Кон. «Вы что, рассудка лишились? Ты...» Ее тело задрожало от неуважения в словах Ян Кона. «Давайте я разберусь». Вэнь Тян кивнул Байлуи, увидев, как она зла. Его лицо приобрело ледяное выражение. Людям, как Ян Кон, нужно было преподать урок, иначе они не понимают. Глава 238. Хорошая взбучка. Видя, что Вэнь Тян заступается за нее, Байлуи улыбнулась. Такой сценарий еще сильнее разозлил Ян Кона. Кажется, что слухи не врут, Байлуи встречается с Вэнь Тяном. Иначе она бы не повела себя так на публике. Сердце Ян Кона наполнили ненависть и ревность. Вэнь Тян выступил перед ней, глядя на Ян Кона. «И правда думаешь, что ты лучший изо всей группы? А что, хочешь меня испытать?» — с презрением ответил Ян Кон. «Давай попробуем», — безразлично сказал Вэнь Тян, сделав несколько шагов. Вдруг у Вэнь Тяна возник словно нимб над головой. От такого изменения сердце Лен Нин забилось быстрее. Неужели это тот хвастливый юноша, которого она знает? Он был таким уверенным в себе и непобедимым. Он выглядит уверенным, но неужели он так же силен, как и Ян Кон? Сама не знала, почему переживала Лен Нин. «Хи-хи», — засмеялся Ян Кон, и его аура выплеснулась наружу. Толпа отступила, давая им место для дуэли. В этот момент золотая астральная душа материализовалась рядом с Ян Коном. Это была душа типа оружия в форме ладони. Одновременно она заблестела золотыми отпечатками. В воздухе появилась тень дракона. Она была простой, но все же это был дракон, редкий божественный отпечаток. «Смотри внимательно», — засмеялся Ян Кон и ударил ладонью по земле. Бракон тут же переместился на землю. «Ир-р-р-р-р-р», — зарычал он, вырвавшись наружу и направляясь на Вэнь Тяна. Раздался оглушительный звук, и дракон обрушился прямо на тело Вэнь Тяна, но совсем не ранил его. Ян Кон на пике второго уровня мастерства отпечатков, всего в шаге от третьего уровня. Ян Кон скрестил руки. Он уже предвидел, как победит Вэнь Тяна. Как Байлуи тогда объяснит свое решение? Закончил. Вэнь Тян стряхнул пыль с одежды. Ян Кон напешил. Тогда моя очередь. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- и вперед на Янкона понеслась тень огромного рока. Такая слабая, на секунду я решил, что ты на моем уровне. Засмеялся Янкон, но до того, как он успел это сказать, Вень Тян топнул по земле еще раз, и тень затвердела. Бум, бум, бум. Вень Тян наступал на землю в определенном ритме, и рок становился реальным. С каждым шагом другие роки продолжали материализоваться и неслись на Янкона. Он пытался блокировать атаки. Что? Челюсти публики уже ударились о землю. Лен Нин крепко сжала кулаки, ее сердце бешено билось. Она с удивлением смотрела на юношу. Вдруг все роки задрожали и превратились во вспышки белого света, которые затем стали частями гигантского рока. Он закричал в гневе, и пространство вокруг закачалось, Когда его когти попытались схватить голову Янкона и разорвать его на части, тот изменился в лице и спешно отступил. Он завыл в гневе, и его руки стали бросать печати, которые сталкивались с гигантским роком. Все взгляды были прикованы к Вентину. Даже Байлуи была удивлена таланту юноши. Впервые она видела его настоящую силу. Мастер отпечатков третьего уровня. Своими отпечатками он может победить воина Юаньфу. Он и правда третий. Он мастер третьего уровня. Только сейчас все понимали, как ошибались. Очевидно, Байлуи давно заметила талант юноши. Значит, он не хвастался. Подумала Лен Нин и вспомнила свое обещание выйти за него, если он мастер третьего уровня. Винтян безразлично посмотрел на Янкона. «Почему ты думал, что твой талант лучше всех?» Янкон побелел. Не так давно он и правда говорил это, а сейчас его унизили перед такой толпой. «Ты убьешь меня, у тебя совсем нет стыда». Лен Нин ощутила исходящее от него желание убивать. Печать золотого дракона. Янкон атаковал своей ладонью с заключенной в ней силой дракона. На Винтина обрушилась аура остроты. Это был мандат металла. Винтян заметил скрытую атаку Янкона. В его глазах блеснул острый свет, и вокруг него появилась демоническая ци. Его астральная энергия циркулировала по каналам, а ладони сияли кровавым светом. Ладонь падающей горы. Винтян контратаковал ладонью. Сейчас он полностью познал эту технику и достиг стадии совершенства. Ужасающий горный пик материализовался и обрушился на противника, усиленный мандатом силы. Когда печать золотого дракона столкнулась с ладонью падающей горы, она развалилась на миллионы маленьких кусочков. Бум! Янкона отбросила к каменной колонне, рука прижималась к его груди. Винтян стоял рядом с ним, доминантно глядя на него. Это... Вся публика дрожала. Неужели это был тот самый простой юноша? Ужасно дрожа, Янкон упал на землю. Он попытался встать, но увидел лишь холодно смотрящего на него Вентина. «Извините, учитель Байлу». Он стер следы крови с уголков губ. В его глазах блестела ненависть. Он попытался встать. Бум. Вентян снова атаковал, роняя Кона на землю. Тот стал сплевывать кровь. «Извини», просто сказал Вентян. Тогда он уже почувствовал злые намерения Янкона. Просто он его не волновал. Но сейчас он испытывал его терпение, и Вентян решил задать ему хорошую взбучку. «Ты хоть понимаешь, что ты делаешь?» – закричал Янкон и снова попытался встать. Вентян опустил ногу прямо ему на спину, снова приковывая его к земле. Если он не хочет извиняться по-хорошему, то Вентян заставит его. «Три вдоха – это твой последний шанс, неужели?» – зарычал Янкон, но против силы Вентяна он встать не мог. «Один вдох», – продолжил Вентян. Янкон задрожал, так его давно не унижали. «Второй вдох», — сказал Вентян с мощным желанием убивать. Толпа стояла замерев. Янкон дрожал, глядя в глаза Вентину. Это были глаза холодного демона. «Третий вдох, простите», — завопил Янкон. Больше он выдерживать не мог и сдался. «Учитель Байлу, я, Янкон, обидел вас своими словами. Я заслужил наказание, мне жаль», — выдавил он из себя, чуть ли не умирая от стыда. «Зачем ты довел до этого, зная, что рано или поздно все равно придется попросить прощения?» Винтян медленно убрал ногу с его спины. Вся его холодность испарилась, он снова был прежним Вентином. Однако, никогда никто не забудет сцену, свидетелями которой они стали минуту назад. Она оставила неизгладимый отпечаток в их памяти. Глава 239. Пещера Белого Оленя. Янкон ушел, пытаясь забыть свой позор. С момента своего рождения Янкона еще так не унижали. Он точно отплатит этому мальчишке. Лен Нин подошла к Вентину. Она посмотрела на него с улыбкой на губах. «Ну здравствуй, мастер. Я не соврал тебе, не так ли?» «Да, ты сказал правду, а я не поверила. Не стоило недооценивать мастера», — рассмеялась Лен Нин. «Но кто бы подумал, что ты на таком уровне? Почему же ты не показывал свой талант тогда? То есть ты хотела, чтобы я разозлился, что ты мне не веришь, и показал тебе всю свою силу?» — пожал плечами Вентян. «Ладно, сама виновата». Девушке было стыдно, что она смеялась над его словами. «Ха-ха, возвращайся домой, мне еще нужно закончить с делами здесь». Вентян вернулся к Байлуи, она посмотрела на него и кивнула в знак благодарности. Ранее Вентян помог ей поставить Янкона на место. «Все случилось из-за меня, значит, я должен был с этим разобраться», — засмеялся Вентян. Плечо к плечу они вошли в институт. «Будь осторожнее в будущем. Янкон запомнит это и решит отомстить тебе», — заволновалась Байлуи. «Ага, запомню», — кивнул Вентян. Поэтому он и не стал калечить Янкона, иначе его клан не успокоился бы, пока не убил бы Вентина, а так из-за унижения тот не станет просить помощи старейшин. И о чем я думала? Покачала головой Лен Нин по пути домой. Неужели она и правда хотела выйти за него замуж? Байлу и привела Вентина в пещеру Белого Оленя, первое место, которое они посетили в день открытия. Однако, тогда им лишь разрешили рассмотреть отпечатки на первых каменных стенах и дальше не пустили. Но сейчас она лично привела его вглубь пещеры. Там было много каменных стен и монументов. Различные отпечатки были нанесены на них, которые для мастеров были словно сокровища. Это место содержит много отпечатков, они были нанесены старейшинами нашего института. Если ты освоишь их и станешь контролировать, то ты станешь отличным мастером. Во второй пещере гигантские каменные глыбы показывали, как сражаются два мастера отпечатков. Словно камни запомнили эту битву. Винтян разглядывал контуры и ощутил прилив странной энергии. Словно отпечаток хотел выпрыгнуть с камня. Чудесно. Сердце Винти набилось от радости. Пойдем дальше. Байлуи привела его в третью пещеру. Она была еще больше предыдущих двух. Винтян ощущал таинственную ауру отпечатков. Тайфуны кружили по пещере, наполняя ее шумом ветра. Винтян закрыл глаза и ощутил очень острое ощущение. Он видел много отпечатков, но этот был почти живой, он становился формацией. Он вдруг воткнул палец прямо в сердце отпечатка и ветер затих. Байлуи подошла к нему и спросила с улыбкой. «Ну как, ты так спокойно привела меня сюда?» Рассмеялся Винтян. «Очевидно, эта пещера была главным сокровищем Института Белого Оленя. Кажется, в будущем я буду зависеть от института, не отворачивайтесь от меня, ладно, если захочешь остаться здесь, я даже с тобой поужинаю», рассмеялась Байлуи. «Ладно, ты не пожалеешь». Винтян смотрел на чистое лицо Байлуи, чувствуя, что она красивее с каждой секундой, но ее удивило, что он говорил серьезно. С того дня он никогда не выходил из пещеры. Он пытался освоить эти отпечатки, чем очень поражал ее. Она думала, что это она усердно трудится, но попытки Вентина заставляли ее лишь горько улыбаться. Она знала, что ей не сравнится с этим юношей. Она сидела рядом с ним и смотрела на Вентина, словно она смотрела на гения, который открывает себе путь к гениальности. Интенсивность его попыток повлияла на нее. Он постоянно прогрессировал с невероятной скоростью. Сейчас он уже был ее конкурентом. Он бы не проиграл ей в бою отпечатков. Это побуждало Байлуи усерднее работать над собой. «О чем ты думаешь? Хочешь фруктов?» Она передала ему тарелку с фруктами. «Искусство кукол очень занимает меня». Винтян поднял голову и увидел красивое лицо Байлуи. Он тут же воспрял духом и взял фрукт с тарелки. «Конечно», — засмеялась она. «Понял что-нибудь после стольких дней? Хочешь услышать мои познания?» «Да». «Что значит кукла для тебя?» «Хаем, кукла — это кукла. А чем ты?» Замерла Байлуи. «Я считаю, что куклы такие же, как и божественные оружия», — улыбнулся юноша. «Они могут принимать форму человека, орудия, зверя и другие. Все куклы создаются кузнецами. Их сила и способности зависят от нанесенного на них отпечатка, а контролировать их нужно через духовное сознание. Куклы — это прогрессировавшие божественное оружие. С правильной формацией можно конвертировать энергию метеоров Юань в энергию для куклы. Однако, куклы типа человека самые сильные, потому что они могут источать наибольшую силу, но создавать их намного сложнее и дороже соответственно», — засмеялся Вентян. «Я никогда не думал об этом с такой перспективы», — кивнула Байлуи. «Но твои слова имеют смысл. Божественное оружие и правда напоминает кукол. Дизайн создателя удивителен. Ты думала когда-нибудь, что рунические контуры отпечатков напоминают артериальные каналы, каналы энергии и меридианы человеческого тела? Структура наших тел позволяет нам открывать для себя мощь техники, поэтому не кажется ли тебе, что они похожи на отпечатки, наносимые на оружие и кукол?» Юноша продолжал. «К тому же, для воинов с астральной душой типа оружия лучшие преимущества – это создание отпечатков в своем теле, а потом их материализация. Тогда каждая капля астральной энергии в нашем теле превращается в отпечаток и просто принимает другую форму. Значит, астральная энергия – это и есть божественный отпечаток?» Тихие слова Вентина оказали влияние на Байлуи, это потрясало все ее предыдущие знания. Она никогда так серьезно не вглядывалась в это, поэтому она и хотела продолжать заниматься с юношей. «Мы учимся от всех вокруг, ее знания были зафиксированы в юном возрасте. Как она могла сомневаться в них?» Но из-за слов Вентина вся ее правда, Все то, во что она верила, пошатнулось. Байлу и улыбнулась. «Спасибо». Вдруг она встала и пошла к выходу из пещеры. «Снаружи что-то происходит, пойдем посмотрим». Однако, они поняли, что все волнения вызваны девушкой в вуале, которая пыталась войти в пещеру. Она была по-неземному красива. Даже вуаль не прятала ее красоты. Что случилось? Вентян спешно выступил вперед, заметив, что это была Киньер. Увидев Вентяна, Киньер заговорила. «Я не видела тебя несколько дней и запереживала. Я хотела найти тебя». Ее слова удивили Вентяна и тронули. «Значит, она всегда была рядом с ним. Раз ты в порядке, я пойду». Она повернулась и ушла, исчезнув из виду, словно ее никогда и не было. Глава 240. Обратные отпечатки. После ухода Киньер Байлуи уставилась на Вентяна с удивлением. Эта красавица была просто невероятной. Даже Байлуи забылась в ее присутствии. Он и правда был очень таинственным. «Маленькая И, кто это?» Старик спросил у Байлуи. Он стоял, охраняя пещеру. «Дядя Лиан, это мой друг, сын Вентян», ответила Байлуи. «Я не буду вмешиваться в твою личную жизнь, но полегче, ладно? Многие люди из клана следят за каждым твоим шагом, а ты так много с ним общаешься, это порождает слухи». «Хорошо, дядя, я поняла», беспомощно воскликнула Байлуи. Он кивнул и ушел. «Прости, что доставил тебе неприятностей», тихо извинился Вентян. «Каких? Ведь между нами ничего нет». «Так, и что такого, даже если есть?» Рассмеялась девушка. Вентян замер, глядя на ее чистое лицо, белоснежную кожу и такие полные красивые груди. Он понимал, что она ангел с фигурой дьявола. «На что ты уставился?» «Я просто сказала». Она топнула ножкой и яростно посмотрела на Вентяна, а затем вернулась в пещеру. «Боже, что я делаю?» Вентян ударил себя по голове. Он вдруг вспомнил о Кинчин и повернулся в сторону холла императора Пилу. «Все ли у нее хорошо?» Давно он ее не видел. Вдруг в холле императора Пил раздался мини-взрыв. Мо Кинчин стояла с беспомощным выражением лица. Почему-то сегодня она легко отвлекалась. «Сестра, что такое?» Бай Фей посмотрела на Кинчин. У нее было таинственное сердце семи, поэтому она редко ошибалась. «Я хочу прогуляться». Встала она. Бай Фей побежала за ней. «Может быть, и правда только тот юноша достоин ее сердца», подумала Бай Фей. Хуэт Иксу и правда нанес визит Луахи, но ничего не сказал, когда увидел Мо Кинчин. «Я хочу прогуляться». Кинчин вернула Бай Фей в реальность. «Подожди, я спрошу разрешения мастера». Кинчин вздохнула. Она лишь хотела прогуляться и развеяться. Неужели даже это нельзя? Уже так много времени прошло. Наверное, он тоже покинул страну Чу. Ей было интересно, где он сейчас. Подумав о нем, на ее лице появилась улыбка. Воспоминания окутали ее теплом. Ее силуэт был словно луч света. Неважно, как она была холодна, луч растопит лед и снег на ее сердце. Вентян погрузился в изучение отпечатков. Сегодня он пребывал в пространстве мечты собственного создания и изучал диаграмму гор и рек, которую ему дал мужчина в зеленом из темного леса. Каждый взмах кисти на диаграмме создавал гору и реки и даже четыре времени года. Диаграмма включала в себя всю землю под небесами, включая мириаду различных типов отпечатков. Заметив их исчезновение, Вентян замер, как вдруг ему в голову пришла мысль. Он проснулся и открыл глаза. «О, я думала, ты никогда не спишь во время культивации». Глаза Байлуи смотрели прямо на него. «Байлуи», вдруг позвал он. «Что? Что такое? Ты знаешь об обратных отпечатках?» «Обратных отпечатках?» – удивилась она. «Ты должна знать, что отпечатки на оружии и куклах нанесены идеально, словно природа сама это сделала. Их тяжело разрушить. Раньше ты сказала, что куклы не знают ни боли, ни усталости и с ними тяжело драться. Даже если ты разрушишь ее часть, с куклой тяжело совладать. Но если почувствовать композицию того именно отпечатка на кукле, то смогу ли я обратить его эффект и легко разрушить? Тогда я смогу разрушить оружие, куклу или формацию». Глаза Вентяна ярко сияли. «Но если ты попытаешься почувствовать и нанести обратный отпечаток, то это будет намного тяжелее, чем обычный. Ха-ха, подумай об этом. Как ты в первую очередь научилась наносить отпечатки?» Вдруг спросил Вентян. «Как и обычно, от основ. Поняв и освоив, скопировав уже существующие отпечатки. Практика, шаг за шагом», ответила она. «То почему же тебе не сделать то же самое с обратными отпечатками? Начни с основ и расширь свои знания шаг за шагом». Ее тронуло то, что каждый раз, когда Вентян придумывал что-то новое, он рассказывал ей, и таким образом она тоже училась чему-то новому. «Что, я правда такой красивый?» усмехнулся Вэнь Тян, увидев, как она на него уставилась. «Не дерзи», — рассмеялась Байлуи. Она достала из своего кольца несколько книг и передала ему. «Это тебе. Что это? Ты поймешь, когда прочитаешь. Просто простые заметки об отпечатках», — улыбнулась она. «Я не буду мешать тебе, хорошо их изучи, а я буду снаружи. Если что понадобится, просто позови». Сказав так, она вышла. Вэнь Тян пролистал книги. Там было несколько выделенных моментов и комментариев Байлуи. Она дала ему 4 тома для 4 разных типов отпечатков. Он начал читать книги и не мог остановиться. Он прочитал их все за несколько дней. После этого он четко понял одно. Байлуи соврала ему. Простые вещи, да это были секретные инструкции. Она встал и покинул пещеру. Закончил, улыбнулась Байлуи, увидев его. «Почему ты помогаешь мне? Не понимаю, а чем ты?» Вэнь Тян закатил глаза и передал ей книги. Он смотрел в ее глаза, чем заставил девушку посмотреть в сторону, на что уставился. Он помолчал, а затем ответил. «Спасибо тебе, перестань, мне просто нужна твоя помощь. Вскоре здесь будет битва между мастерами отпечатков. Пойдешь со мной?» «Конечно», — согласился он, не спрашивая ни о чем. «Не соглашайся так быстро, я должна победить на нем», — засмеялась она. «С помощью юноши ей будешь проще». «Конечно, мы сделаем все, что в наших силах ради победы», — засмеялся Вэнь Тян. Он был уверен в себе, он уже многое понял. «Я пойду в клан Лен, посмотрю, как там дела». Чуман, Фан Ли и маленький Плут все еще были там вместе с Лен Нин. Ему было интересно, как у нее сейчас дела. Надеялся, что она не в депрессии от действий ее клана. «Иди», — кивнула Байлуи. Они вышли из пещеры Белого Оленя, и она лично проводила юношу и института. Они не знали, что в этот момент несколько человек стояли на крыше павильона и смотрели на них. Там был тот, кто был очень похож на Байлуи, это был ее отец. «Кажется, они очень близки. Она уже несколько месяцев с ним не расстается», — сказал кто-то, и на лице отца Байлуи появилась горькая улыбка. «Забудь, пусть делает, что хочет, ничего. Если он ей не пара, то мы будем действовать. Я собирался выдать ее за одного из 4 воинов континента Луны», — добавил кто-то. «Все 4 имели необычное происхождение и были необычайно сильны. Они были самыми сильными воинами из рейтинга Небесной Судьбы, и всех их привлекала новая ученица Холла Императора Пилу». Глава 241. Плохие намерения. В это время жизнь Лен Нин в клане Лен считалась такой несчастной, она была почти в агонии. С тех пор, как Вэнь Тян победил Ян Кона, он тут же сообщил об этом своему дяде. Он не сказал, что был неправ, а просто сказал, что будущая жена дяди находится в тесных отношениях с тем юношей. Поэтому дядя Ян Кона, Ян Ти, тут же отправил людей в клан Лен и приказал им держать Лен Нин под домашним арестом. К тому же, не в резиденции Лен, а в резиденции Ян. Из-за такого отношения Лен Нин еще больше боялась принять предложение. Она знала, что если вступит в клан Ян, то жизнь для нее превратится в кошмар. Она не знала, что с ней сделают и как она сможет сосуществовать с таким монстром. Но каждый день она чувствовала себя все хуже от того, что ее клан заставлял ее принимать предложение. Ее отец постоянно пытался убедить ее. Все ее движения контролировались, и девушка впадала в отчаяние. Она даже задумывалась о суициде. Раз клан Ян для нее равнялся смерти, то пусть она лучше умрет от своей же руки. Некоторые слуги клана Лен сочувствовали Лен Нин в душе. Такая красивая девушка выйдет замуж за ужасного старика. Это было так нечестно и так жестоко. Она заслужила лучшую судьбу. Ее отец снова пришел в ее двор. «Лен Нин, мы отдаем тебя завтра. Почему ты еще не в клане Ян?» Девушка похолодела. «Отдаем, чтобы получить небольшую выгоду от Ян Ти. Вы решили пожертвовать мной, Лен Нин, а чем ты? О какой жертве ты говоришь? Ян Ти, уважаемый мастер отпечатков 3-го уровня. Многие хотят за него замуж, но он выбрал тебя. Твой статус взлетит к небесам от этого брака. Такой шанс. Почему ты упрямишься?» Улыбнулась Лен Лин, кузина Лен Нин. «Да, богом посланный шанс. Почему же тебе не пойти туда вместо меня?» Засмеялась Лен Нин. «Ну, я уже нашла своего суженого». Лен Нин облокотилась о юношу рядом. «Лен Нин, ты же знаешь, как это важно для клана Лен. У нас нет мастера отпечатков, чтобы поддерживать нас. Если мы хотим занимать приличное место, то нам нужна сила Ян Ти. Смешно, как вам всем не стыдно просить у него помощи». «Лен Нин», — вдруг раздался голос. Она вздрогнула, узнав его. Холодный взгляд тут же исчез, Девушка улыбнулась и побежала на голос. «Что ты делаешь?» – закричал ее отец. «Не твое дело!» – проигнорировала она его. Рядом с ней к выходу бежал и белоснежный щенок. Винтян был расстроен тем, что когда он пришел в клан Лен, охрана не собиралась его пускать, хоть и знала, что он друг Лен Нин. От этого Винтян понял, что дела плохи. Белая тень прыгнула к нему на грудь. Винтян почесал маленького плута и улыбнулся. «Соскучился по мне, и-ай-уи-уи», раздался голос в его сознании. Рядом с ними тут же появилась красавица Лен Нин. Она с улыбкой смотрела на Винтяна. «Как дела в институте? Наверное, замечательно, учишься у Байлу, не так ли?» «Конечно», слегка кивнул Винтян. «А ты?» «Нормально, думаю. Я только отвыкла от твоего хвастовства», улыбнулась Лен Нин. Винтян посмотрел на отца Лен Нин. Он был очень сердит. «Я не ожидал, что ты осмелишься показаться здесь», холодно рассмеялся ее отец, увидев Винтяна. Причиной его гнева были их близкие отношения. Винтян удивился. «Почему бы и нет, сестра, и ради него ты отказалась выходить замуж за Янти?» С улыбкой спросила Лен Лин. «Ты обидела его и только сейчас сказала нам почему?» Только сейчас Винтян понял. Этот старик Янти и был монстром, о котором рассказывала Лен Нин. А что касается обиды Янти, то это наверняка связано с Ян Коном. Этот подлец решил нажаловаться своему дяде и навредить Лен Нин. Винтян не посмотрел на Лен Нин. Ему было грустно. Девушка стала такой, потому что выросла в этом месте. «И что ты об этом думаешь?» Прямо спросил он у Лен Нин. «Он и Байлу, и пара, которая создана небесами», вздохнула Нин, а затем подняла голову и улыбнулась Винтяну. «Выходите отсюда, здесь слишком неспокойно, вам нельзя здесь оставаться». «Да она умна», усмехнулась Лен Нин. «Это девушка», вздохнул Винтян, заметив, как Лен Нин избегает его взгляда. Он был так добр к ней, несмотря на любые слова. «Мастер третьего уровня, не так ли?» Он пробормотал это и подошел к Лен Нин, потянув ее за руки. Она удивленно посмотрела на Винтяна. На его лице засияла яркая улыбка. «Все не так сложно, как ты думаешь». Затем он посмотрел на ее отца. «С этих пор Лен Нин принадлежит мне. Если Янти захочет жениться на ней, то пусть говорит со мной». Сказав так, Винтян забыл о ее никчемном отце. Он потянул девушку за руки, и они пошли к ее двору. В глазах Лен Нин играли яркие огоньки. Ее сердце бешено билось, когда она видела улыбку Винтяна. Он был все таким же, хвастался, и ему на все было наплевать. Но сейчас, казалось, что он зависит от нее. «Как чудесно было бы, если бы мы встречались», подумала Лен Нин, и ей вдруг стало жарко от такой мысли. Отец Лен Нин, Лен Лин и ее парень стояли там молча. Этот юноша был таким высокомерным и вел себя как владыка мира сего. «Если Ян Ти захочет жениться, то пусть говорит с Винтяном. Кто он такой, чтобы говорить эти слова? Долго мои руки держать собираешься?» Лен Нин посмотрела на него, когда они вернулись в резиденцию. Только тогда Винтян отпустил ее и неловко потер нос. «Ты такой упрямый, даже не спросил, согласна я или нет», хмыкнула Лен Нин, но она была счастлива. Если бы он спросил, она бы точно согласилась. «Я думаю, ты не в том положении, чтобы отказываться. Ты...» Она лишилась дара речи, глядя на его яркую улыбку. «Ладно, ладно, я слишком самоуверенный. Потом отомстишь мне, когда все кончится». Винтян понимал, что Лен Нин была молодой девушкой. Попросить парня притвориться ее парнем, многие ли решились бы на такое? «Ладно», удовлетворенно улыбнулась Лен Нин. «Однажды ты сказала, что изначально кандидаткой на брак была Лен Лин. Будет проще это уладить, если мы вернем все как было». Пожал плечами Винтян. «Какие ужасные мысли». Глаза Лен Нин блеснули, услышав это. Она была рада. Это была прекрасная идея. Глава 242. Решение Ян Ти. Отец Лен Нин и ее кузина не отстали от нее. Они постоянно давили на нее всем кланом. Но ее отец не был выдающимся культиватором, поэтому его статус в клане был низким. Потому-то и жертвовали именно его дочерью. И если Лен Нин откажется пойти, то придется переживать Лен Лин, ведь именно ее выбрали в первую очередь. Лен Нин странно улыбалась, когда заметила, что отец с сестрой идут в ее сторону. Хоть она и думала о Винтяне как о раздолбае, все же, с ним она чувствовала себя в безопасности. Может быть, это из-за его уверенности в себе. Однако, если его разозлить, то можно об этом сильно пожалеть. Великолепным примером тому был Ян Кон. «Какая красивая пара», странно сказала Лен Лин. «Тебе лучше об этом подумать. Если разозлить Ян Ти, то даже если у мальчишки будет 10 жизней, он все равно умрет. А тебе какое дело? Есть какое. Я ведь о твоем счастье забочусь, дурочка. Это такая удача, выйти замуж за члена клана Ян. Ты уверена, что это счастье? Винтян серьезно спросил Лин. Конечно, нахмурилась она. В таком случае, мне уже гораздо лучше. Я переживал, что ты будешь несчастна, но раз ты считаешь, что брат Сиян Ти большая удача, то мы тебя поздравляем от души. Рассмеялся Винтян. Не я ведь за него выхожу, а Лен Нин. Ах, как жаль, но мне такое счастье не достанется. Я уступаю это место тебе, кивнула Лен Нин с улыбкой. Юноша рядом с Лен Лин нахмурился. От слов Винтяна он разозлился. Неужели тот пытался унизить его? Ты понимаешь выражение «длинный язык до добра не доведет»? Юноша холодно уставился на Винтяна. Винтян в ответ дружелюбно улыбнулся. Раз Лен Лин считает, что это счастье, то мы поменяем кандидатку на брак. В любом случае она подходит на эту роль лучше. О, кстати, ребята, не оставите нас вдвоем, вы мешаете. Хи-хи, засмеялась Лен Лин, беря юношу за руку. Винтяну не повезло. Улыбка на лице юноши становилась все холоднее. Он повернулся и увел Лен Лин прочь, с презрением посмотрев на Винтяна. Запомни свои слова, я передам их клану Лен. Он выступил из ворот дворика Лен Нин, как вдруг на поверхности земли появились рунические линии. Отпечаток материализовался, и вдруг мощным пинком он бросил этот острый отпечаток прямо на Винтяна. Отец Лен Нин вдохнул воздух. Это был отпечаток второго уровня. Он был совершенен. Винтян выбросил руку и легко отбросил отпечаток в сторону. Как же он мог навредить ему? Сила его была равна воину на пике артериальной циркуляции. Мастера отпечатков третьего уровня имели силу воина Юаньфу. Хаэм, а ты силен. Но ты знаешь уровень того отпечатка? Юноша скрестил руки на груди. А Лен Лин холодно засмеялась. Мастер второго уровня в таком юном возрасте. Его талант был невероятно велик. Он презрительно хмыкнул, засучил рукава и повернулся уходить. Но вдруг послышался топот, и он замер. Раздался острый пронзительный звук. Юноша быстро развернулся, готовясь атаковать. Но он увидел лишь, как гигантский рог обрушивается на него. Раздался звук столкновения, и его оттолкнуло прочь, разорвав одежду и оставив на коже шрам. Наконец он справился с проекцией гигантского рога. Он побледнел и посмотрел на Винтяна. Вдруг появился второй гигантский рог. «Ты посмел назвать тот рисунок божественным отпечатком?» Винтян уставился на юношу. Тот смотрел на него в шоке. «Как это возможно?» Винтян нанес отпечаток третьего уровня. Лен Лин позеленела и задрожала от увиденного. «Все кончено». Лен Ли уставилась на улыбку на лице Винтяна и похолодела. Лен Нин нашла себе мастера третьего уровня. Теперь клан отдаст ее Ян Ти. Винтян имел огромный потенциал. Ему они точно не откажут. «Прочь», — сказал Винтян. Юноша лишь утащил Лен Лин прочь. Отец Лен Нин стоял там, не веря своим глазам. Он глубоко втянул воздух и с улыбкой начал. «Ниньер, ты же знаешь, что у меня были причины выдать тебя за него. У меня нет статуса в нашем клане. Я не могу возражать решениям старейшин. Уйди, пожалуйста». Лен Нин не хотелось с ним говорить. Он опустил голову и кивнул Винтяну, уходя. «Власть? Статус? Какие причины?» Он не смог даже заступиться за собственную дочь, а теперь винит всех кроме себя. Винтян успокаивающе погладил девушку по плечу. Она повернула к нему красные от слез глаза, но увидев его лицо, девушка заулыбалась. «Спасибо, что ты здесь». Ей стало так тепло на душе. «Без проблем, я ведь мастер в конце концов», — улыбнулся Винтян, и Лен Нин закатила глаза. «Хватит хвастаться, теперь когда ты показал моему клану свой талант, я боюсь, что они захотят, чтобы ты участвовал в соревновании от нас», — вдруг вспомнила она. «Точно, соревнование», — пробормотал Винтян. Байлуи уже говорил о нем, но он не мог участвовать в нем, раз он уже обещал Байлуи. «Да, его организует сила под названием «Звездный монарх континента Луны». Те, кто станет тремя лучшими, смогут войти в секретное место, где проведется испытание. Они смогут привести с собой людей. Первый будет иметь 10 мест, второй 8, а третий только 3. Остальные города тоже проведут такое соревнование. Клан Лен хочет принять участие, надеясь, что клан Ян даст им много мест. Ведь этот клан самый известный в западном городе, объяснила девушка. Клан Лен решил пожертвовать Лен Нин, чтобы заполучить несколько мест в секретном месте. Ничего страшного, если он поможет Байлу и победить, а затем отдаст несколько мест их клану. И правда, в последующие дни несколько человек из клана Лен пришли к Винтяну. «Милый Винтян, наша Лен Нин всегда слушалась родителей. К тому же, она красавица, и нашла такого юношу, как ты, я теперь за нее спокоен», — с улыбкой сказал дедушка Леннин. Но раньше девушка говорила Вентину, что ее дед никогда ей не улыбался. Когда клан Лен захотел, чтобы она вышла за Янти, ее дед поддержал это решение. «Да», — ответил Вентян, — «я уже отправил людей в клан Ян, так что ни о чем не переживал», — улыбнулся дед Леннин. Однако, тут же к нему подбежал человек, от слов которого тот нахмурился. «Что такое?» Он посмотрел на Вентина и Леннин, но не ответил. «Они не чужаки, говори, что хотел». «Да, сэр», — кивнул человек. Янти отказался поменять кандидатку, он сказал, что хочет лишь Леннин. Старик Лен поменялся в лице, вся доброта пропала из его взгляда. Какого черта творил Янти? Клан Лен уже дал ему столько привилегий, почему бы не согласиться? Это никак не уладить? Ледяным тоном спросил старик Лен. Нет, сэр, Янти очень разозлился, когда я сказал ему об этом. Он сказал, чтобы мы отправили к нему мисс Леннин как можно скорее, иначе будут последствия. Наверное, между Янти и Вентином было что-то еще. Клану Лен придется выбирать между ними. Вентян был молодым мастером отпечатков. Его будущее было безграничным. Янти был взрослым мастером третьего уровня с опытом. Его уровень определенно превосходил Вентина. Если сейчас они выберут Вентина, то точно не смогут попасть на испытание. К тому же, им придется защищать юношу от гнева Янти. По ответу Янти становилось ясно, что он убьет Вентина. «Пожалуй, мне пора», — натянуто улыбнулся дед и ушел. По его поведению Вентян почувствовал его мысли насчет этой дилеммы. Неужели этот старик способен на такое? Хотелось бы юноше знать. Глава 243. Внезапная атака. Уже расслабившееся сердце Леннин снова сжалось. Она посмотрела красивыми глазами на сына Вентина и вздохнула. Клан Лен не ценит дружбу. Все их решения принимаются в зависимости от выгоды. Янти принуждает их сделать выбор. И я думаю, что в итоге они выберут Янти. «Не переживай, все закончится до того, как ты поймешь это», — успокоил ее Вентян. «Я в порядке, просто я втянула тебя в это, боюсь, Янти тебя не отпустит». Леннин ощутила вину в сердце. «Не переживай, я намеренно делаю это. В конце концов, приятно иметь такую красивую подружку». Вентян засмеялся и ущипнул девушку за щечку. Она гневно посмотрела на него. «Бабник, я просто использую свое право, как твоего парня». Вентян ощутил мягкость ее щеки, и в его сердце разожглось пламя. Он спешно убрал руку, чтобы не потерять контроль над собой. «Я пойду погуляю». Вентян повернулся и ушел. Леннин посмотрела ему вслед и пробормотала. «Даже если ты мой парень, не думай, что у тебя есть какое-то право». Вентян изменился в лице и ускорился, делая вид, что он ничего не слышал. Ведь он хотел просто подразнить ее, но кто бы думал, что она так ловко переведет стрелки. «Я с тобой». Чуман подошел, когда Вентян уже уходил. Они покинули клан Лен. «Брат Чуман, куда ты хочешь пойти?» Хоть Чу Вуви и сказал Чуману следовать за Вентином, тот уважал его. Он восхищался талантом Мана и его усиленными тренировками. «Хочу пойти на адскую арену», — ответил Чуман. «Мне там понравилось. Я там становлюсь намного сильнее». Вентян улыбнулся. Адская арена и правда была замечательным местом для тренировки. Давление в битвах было полезным для того, чтобы прорваться на следующий уровень. «Тогда пошли вместе». Вентян продолжал спрашивать. «Брат Чуман, а что ты хочешь делать после того, как станешь сильным и закончишь с культивацией?» «Я хочу быть таким сильным, чтобы помочь культивировать своему старшему брату. Я не хочу, чтобы он умер. Он не может умереть, он будет жить вечно», — решительно сказал Чуман, чем очень тронул Вентина. Он культивировал ради Чу Вувия. Даже если он сам умрет, Чу Вуви должен жить. Может быть, Чу Вуви и сам не знал, что когда он сказал Чуману спокойно жить после его смерти, эти слова лишь мотивировали Чумана на большее. Вдруг Вентян замедлился. К ним подошла группа людей, среди которых был Ян Кон. Рядом с ним стояло несколько юношей. Вот он покусился на невесту дяди. «Я не знаю, насколько близкие у них отношения», — сказал Ян Кон и указал на Вентина. Тогда, когда Вентян унизил Ян Кона, тот проигнорировал кодекс чести и побежал жаловаться своему дяде. Он хотел использовать Леннин, чтобы навредить Вентину. Он никогда не забудет унижение того дня. Он хочет смерти Вентина. «Хи-хи, мой мастер сказал, что когда Леннин окажется у нас, он подарит ее мне на развлечение. А когда я устану от нее, то сделаю из нее куклу». сказал юноша с треугольными глазами. Лицо Вентина наполнил холодный гнев. И правда, кучка ублюдков. Никогда клан Ян не видел человека в Леннин. Посылать ее туда, чтобы затем превратить в куклу, от Вентина начало исходить холодное желание убивать. Этот мирный юноша, он перестал существовать. Хе-хе, Ян Кон уже представил, как этот юноша будет мучить Леннин. В его сердце не было жалости. «Не переживай, Вентян, я не стану тебя убивать. Я лучше покалечу тебя и возьму тебя живым. Хочу посмотреть на твое лицо, когда твою девушку будут мучить, а затем превратят в куклу. Бар Чуман, кроме него, убей всех для меня», — сказал Вентян. Чуман кивнул, и наружу вырвалась аура культиватора Юань Фу пятого уровня. Ужасное давление наполнило воздух. В руке Чумана появился золотой лук, и воля мандата тут же накрыла противников ближе к нему. Мандат. Лица Ян Кона и его группы изменились. Послышался шум, и они все выпустили свои астральные души. Острая стрела пронзила пространство, словно золотая молния, крадя жизни нескольких людей за раз. Это был первый уровень мандата стрел, быстрый выстрел. Два воина рухнули замертво, потому что астральные стрелы вонзились им прямо посреди бровей. Смерть от одного выстрела. Как можно так быстро атаковать? Неужели он уже на продвинутой границе первого уровня? Побледнел Ян Кон. Сражайтесь с ним в ближнем бою. Быстрее, активировать формацию. Скомандовал Ян Кон. Он боялся, что Чуман попадет в него стрелой. В таком случае он мгновенно умрет. И правда, когда воины подбежали к Чуману и яростно атаковали его, стрелы перестали вылетать. «Эррррр!» – зарычал Чуман, и вдруг в его руках появился золотой топор. Он словно стал больше, и появилась аура другого мандата. «Голову долой!» – зарычал Чуман. Первым уровнем мандата топора был обезглавливатель. Он также владел этим мандатом на продвинутой границе. «ВЗЗЗ!» Тело другого воина было разрублено Чуманом надвое. Он был невероятно силен, так что его жертвы не могли уклониться. Ян Кон все стоял там, удивленный силе Чумана. Пик пятого уровня Юань Фу, почему он так силен? Вдруг в воздухе появились рунические контуры. Вентян изменился в лице, словно попал в другое пространство. Формация. Вентян детально изучил ее. Значит, она была устроена заранее, а он не заметил ее. Как только она была активирована, на лице Ян Кона появилась улыбка. Отлично, а сейчас я хочу посмотреть, как он умирает. На формации Вентян заметил, что контуры Ян Кона и того юноши были размытыми, словно они были далеко. Им было тяжело навредить. На колени и умоляя меня, тогда я даже убью тебя без мучений, презрительно сказал Ян Кон. Брат Чуман, позвал Вентян. Все нормально, просто здесь немного странно, ответил Чуман. Просто защищайся, добавил Вентян. Юноша на стороне Ян Кона взмахнул рукой, и лезвия из костей полетели в его сторону. Вентян закрыл глаза и стал рассматривать красивые контуры формации. Бум! Он сделал шаг, и много небольших гор появились вокруг, защищая его от костяных лезвий. Он и правда мастер отпечатков третьего уровня. Он снова взмахнул руками, и лезвия стали падать с небес. Способ разрушения формации. Если я пойму ее ядро, то могу разрушить. Вспомнил Вентян заметки Байлуи. Вот. Вентян почувствовал местоположение ядра формации. Его было тяжело найти, и еще тяжелее разрушить. Он не стал тут же ее разрушать. Он продолжал защищаться от лезвий. Воин Ян Ти был таким сильным. Как же силен сам Ян Ти. Он не хочет вставать на колени. Отлично. Тогда сломайте ему руки и ноги. Хочу, чтобы он смотрел, как ты играешь с Лен Нин. Ян Кон посмотрел на Вентяна, однако, Вентян словно не слышал его слов. Он закрыл глаза и вдруг распахнул их. Внутри мерцал яркий свет. Вентян выставил вперед палец, и формация задрожала, лезвия из костей сломались. Разрушить. Перед Вентяном в пространстве появилась обратная руническая форма. Их формация разрушилась, чем очень удивило воинов. Когда она дрогнула, Чуман тут же вырвался на свободу. Он взмахнул топором и легко убил еще одного воина. Вентян сделал шаг вперед, а юноша потер кольцо, и появилась кукла типа человека. Вентян сузил глаза, перед ними проскочила знакомая сцена. «Хадес, брат Чуман, убей его!» – выкрикнул Вентян, защищаясь от атаки куклы. Чуман кивнул, и в его руках появился золотой лук. Хадес лишь почувствовал, что он на мушке, и его глаза расширились от страха. «Умри!» – зарычал Чуман и выстрелил тремя стрелами сразу. Они превратились в лучи света и прошли прямо сквозь мозг Хадеса. Он рухнул на землю, замертво. Кровь покинула лицо Ян Кона, когда он увидел ту внезапную смерть. Он был белее листа бумаги. Глава 244. Гнев Янти. Черт, он мертв, мертв. Ян Кон в ужасе уставился на побежденного товарища. Хаде спал. Сердце Ян Кона бешено билось, его охватил страх. Хадес был учеником его дяди Янти, но он знал его секрет. Хадес был настоящим сыном его дяди. Его дядя, Янти, ценил полную секретность, он никогда не стал бы передавать свою технику чужаку. Даже племянника он жаловал лишь немного больше, чем других. Хадес родился от того, что Янти изнасиловал одну женщину, но она ненавидела их обоих. Она родила сына и вскоре убила себя. Из-за этого Янти стал только хуже. Он не говорил Хадесу, что был его настоящим отцом. Он специально принял его как ученика и сделал из него мастера отпечатков третьего уровня. После смерти Хадеса, кукла молча стояла на месте, ведь ее хозяин умер. Чуман убил всех остальных, а Ян Кон дрожал от страха, глядя как шаг за шагом Вэнь Тян приближался к нему. «Как ты хочешь умереть?» Желание убивать выплеснулось наружу, окутав собой Ян Кона. «Ты не можешь убить меня». Он стал отступать, но запнулся и упал на землю. «Если ты убьешь меня, клан Ян отомстит тебе. Все твои друзья отправятся вслед за мной». Вэнь Тян нахмурился, понимая, что Ян Кон прав. Это был континент Луны, а не страна Чу. Клан Ян был главным в западном городе, и там было много воинов Небесного Ковша. Они точно станут мстить ему, поэтому тогда Вэнь Тяну придется покинуть континент Луны. Жаль, но ему еще многое нужно было здесь сделать. Если бы не Институт Белого Оленя, он бы не колебался и убил бы Ян Кона на месте. Вэнь Тян принял решение. Он заставит юношу заплатить за свой поступок. В его глазах блеснул холодный свет, а в руках появилась древняя алебарда. Он уставился на сидящего на земле Ян Кона. Его алебарда пришла в движение и вонзилась в нижнюю часть тела Кона. «Нет!» – завыл тот, зажмурившись. Его тело задрожало, а он намочит штаны. Когда он снова открыл глаза, то увидел, как алебарда вонзилась в землю в нескольких дюймах от него. «Я не хочу, чтобы был следующий раз. Если ты снова попробуешь убить меня, то не вини за беспощадность», — ледяным тоном сказал Вэнь Тян, забрал алебарду и ушел прочь. Эту битву видели многие, поэтому если бы он убил юношу, об этом бы доложили клану Ян. Когда Вэнь Тян ушел, кукла, которая стояла без движения, вдруг двинулась. Она вдруг подошла к Ян Кону и холодно уставилась на нее. От этого Ян Кон покрылся холодным потом. «Дядя», — его голос дрожал. Кукла была все еще жива лишь по одной причине. Наверное, дядя добавил в нее что-то еще, чтобы приглядывать за Хадисом. Раз так, значит, дядя уже знает о смерти своего сына. Клан Ян. Среди многочисленных зданий по воздуху летел старик. Его лицо было мрачным от гнева. От него исходила злая аура, а из горла доносились низкие стоны. «Сын, тот ублюдок, что убил тебя. Я сломаю все его кости и сделаю его куклой, чтобы отомстить за тебя. Это все моя вина, сын, я не защищал тебя достаточно». Ян Ти выл от гнева и безумия, поэтому те, кто был внизу, вздрагивали от его стонов. Он сходил с ума от смерти сына. Все знали о его характере. Он никого не уважал в клане Ян. В его сердце был лишь его сын, поэтому все свои усилия он тратил на него. Но теперь его сына убили. Он сделает все, чтобы отомстить. Вскоре Ян Ти появился рядом с Ян Коном. Увидев дядю, Ян Кон тут же упал на колени. «Дядя, я подвел тебя, я не знаю, как это могло произойти». Перед лицом дяди Ян Кон был еще больше напуган, чем перед Вэнь Тяном. «Если этот монстр потеряет рассудок, то ничто не спасет Ян Кона. Кто сделал это?» — раздался хриплый голос Ян Ти. «Тот, кто отдал команду, это никто иной, как тот юноша, что в близких отношениях с Лен Нин. А тот амбал рядом с ним, я не ожидал, что он такой сильный. Где они сейчас, я не знаю. Но даже если они сбежали, Лен Нин-то осталась. Пойдем в клан Лен живо», — сказал Ян Ти. «Да, дядя», — кивнул Ян Кон. «Сын Вэнь Тян, Лен Нин, они оба сегодня умрут». Вэнь Тян никогда бы не подумал, что Хадес был сыном Ян Ти. Он не убил Ян Кона, чтобы не злить клан Ян. Но все получилось совсем наоборот. Вэнь Тян и Чуман прибыли на адскую арену. Тогда, когда туда их привела Бэйлуи, Чуман был постоянным участником. Его кодовое имя было Грубиян, и он победил 63 раза и проиграл один. Вэнь Тяну было очень интересно, кому же он проиграл. «Неужели тот, кто победил тебя, так силен?» — спросил юноша. «Да, очень силен. Он уже владеет тремя видами мандата и всеми на продвинутой границе. К тому же, его астральные души и техники тоже очень сильны. Пока что я не смог победить его. Этот человек появился лишь после моей 50-й краткой победы. К тому же, он был новичком. Я думаю, что его специально наняла адская арена. Ага, глаза Вентина засияли. Он не ожидал такого подозрения от Чумана. Почему ты так думаешь? Когда он победил меня, он не стал больше сражаться. К тому же, многие выкрикивали злые реплики ему вслед. Я думаю, что дело в том, что после моего поражения арена очень многое получила от тех, кто делал ставки. Конечно, это все лишь мое мнение, добавил Чуман. Не знаю, правда ли это. В твоих словах есть смысл, сказал Вентян. Он улыбнулся. Какие хитрецы, я не могу. Они, наверное, специально искали воина под стать тебе. Чуман засмеялся над гипотезой Вентина. Они нечестные. Но не переживай, я поквитаюсь с ними за тебя, засмеялся Вентян. Чуман хмыкнул. Посмотрим, оставь это мне, кивнул Вентян и отправила в тоннель. Он немного подождал и пришла его очередь. Когда Вентян появился на арене, его появление произвело шумиху. Он был там лишь однажды, но победил 30 раз. Когда все увидели Кирина, то поняли, что будет отличное шоу. Как и ожидалось, Кирин легко побеждал своих противников. Он абсолютной силой побеждал их за 10 вдохов. Вскоре его счет стал 47 против 0 поражений. Бывалые болельщики стали поглядывать на левую арену, где дрался Кирин. Он знал, что скоро арена предложит ему своего воина и заставит Кирина проиграть. Он получит очень много из-за 47 побед подряд. Если он продолжит побеждать, то вскоре будет иметь 50 побед. Что, это план адской арены, думали многие. Они были неудовлетворены. Несколько мощных воинов из толпы пошли бросить Кирину вызов. Но вскоре его 50 побед превратились в 56. Неужели никто не может победить его? Ставки на его поражение были 1.80. В этот момент вышел воин с кодовым именем Толстяк. Он победил 15 раз, проиграл 6 и считался обычным воином. Все, конечно же, сделали ставку на Вентина. Однако, были и те, кто решил попытать удачу и поставил на Толстяка. «Ха-ха, я прерву твою череду побед», — усмехнулся Толстяк, и Вентян удивился. Воин с 15 победами и 6 поражениями посмел сказать такое. Это большая уверенность. Несмотря на это, на лице Вентина появилась широкая улыбка. Кажется, адская арена наконец вступила в игру. Глава 245. Передай, что я люблю его. Вентян с радостью уставился на противника. Кажется, ты очень уверен в себе. Уверенность поражает сила. Засмеялся Толстяк. Он обычно не сражался, но за каждый бой арена платила ему кругленькую сумму. Очевидно, его история битв была сфабрикована ими. Тогда давай посмотрим на твою силу. Улыбнулся Вентян. Однако, до того как он произнес это, его окружил сильный ветер. Этот ветер окутал всю сцену. Толстяк стоял там, где стоял, словно у него все было под контролем. Мандат ветра. Понял Вентян. Ветер становился все сильнее, он развивал одежду Вентина. Вдруг силуэт Толстяка исчез из виду, словно он растворился на ветру. Вентян лишь почувствовал тень, которая быстро двигалась вокруг него. Быстро, он невероятно быстр. Толстяк смешался с ветром и был повсюду. Вскоре Вентян ощутил опустошающую силу рядом. Это были бесчисленные кулаки теней, которые превратились в один ряд. Их взрывная энергия обрушилась на Вентина. Вентян отступил в сторону, задействовав технику движений груды. Он так быстро оставил за собой лишь свою тень, тут же выбрасывая ладонь падающей горы. Горная вершина тут же появилась и обрушилась с небес на кулаки теней, блокируя их атаку. Однако она развалилась на куски от кулаков Толстяка. Бум! Вентян выбросил еще отпечаток в защиту, и его оттолкнуло назад от отдачи. Он ощущал мощную силу внутри теневых кулаков. Это мандат кулака? Какой у него первый уровень? Вентянь уставился на Толстяка. Редко встретишь воина едва ли на втором уровне Юаньфу с двумя мандатами на пике начальной границы. Первый уровень мандата кулака – это удар слоя. Все кулаки дополняют друг друга и становятся сильными. Уверенно ответил Толстяк. Ты победил так много раз, значит твой мандат силы уже связался с твоими техниками. Очень жаль, что сегодня ты проиграешь. О, неужели? Улыбнулся Вентянь. Вдруг Толстяк ощутил странную волну, захватившую его подсознание, словно он провалился в глубокий сон. Что это? Почему мне так хочется спать? Кажется, его никогда в жизни так сильно не клонило в сон. Вся его уверенность в себе испарилась. Первый уровень мандата мечты, Погружение в сон. Воля этого мандата глубоко усыпляет воина. «Эй, смотри, я тоже быстро!» Вдруг до толстяка донесся голос. Он укусил себя за губу и гневно завыл. Его кулаки снова выплеснулись наружу, словно волны цунами. Однако он лишь увидел, как Вэнь Тян соединил свои ладони и протянул их вперед, словно острый меч. Ужасное давление обрушилось на тело толстяка, а от отдачи он вылетел с арены и рухнул на землю. Кажется, он не смог победить Кирина. Если адская арена хочет остановить Вэнь Тяна, то пусть отправит кого-то посильнее. «Я проиграл», – пробормотал толстяк и поклонился Вэнь Тяну, благодаря его за сострадание. 57 побед подряд. Глаза публики сузились. Они уже поняли, что толстяка отправила адская арена. Кирин был неостановим, словно не имел равных на втором уровне Юаньфу. Многие думали, сможет ли он победить 100 раз подряд. Кирин победил. 57 побед, 0 поражений. Объявил судья и раздались аплодисменты. Такого было сложно добиться. Кодовое имя Кирин было очень популярно на арене. «Хочешь продолжить?» – спросил судья. «Конечно», – безразлично ответил Вэнь Тян. Он победил еще 3 раза, в целом 60, и ушел. Теперь у Кирина было 60 побед и 0 поражений. И это лишь за 2 подхода. Вэнь Тян посмотрел на публику и улыбнулся, увидев, как Чуман показывает ему палец вверх. «Хочешь уйти?» – засмеялся Вэнь Тян. «Возвращаемся», – согласился Чуман. В холле клана Лен собралась большая группа людей. В этот момент уже пришел Ян Ти. Он стоял снаружи и едва ли скрывал свое желание убивать. Другого человека клан Лен уже бы успокоил. Ведь он считался одним из главных кланов. Какое им дело до воина Юаньфу? «Что будем делать?» – спросил старейшина. «Если не справимся, то можем забыть о месте на секретном суде испытаний. К тому же, Ян Ти точно выместит свою ненависть на клёна Лен». Это сказал отец Лен Лин. Ранее клан уже почти что решил отправить девушку в клан Ян, и он чуть не умер от сердечного приступа. К счастью, Ян Ти хотел лишь Лен Нин. Однако она умудрилась найти себе мастера третьего уровня. «Повезло. Ну и как ты думаешь нам с этим справиться?» – спросил старейшина. «Умер ученик Ян Ти, но судя по его реакции они были в очень близких отношениях. Вэнь Тян точно в будущем умрет от его руки, но мы можем поймать его и подарить Ян Ти вместе с Лен Нин. Но тогда мы повредим репутацию клана Лен», – вмешался отец Лен Нин. «Хаем, это все вина твоей дочери, какое ты право имеешь вмешиваться? Если бы ты не настоял, мы бы давно отправили ее к Ян Ти». Отец Лен Нин замер, чувствуя холодные взгляды на себе. Он вздохнул и покачал головой, сдаваясь. Без силы у него не было статуса. «Кого отправим на переговоры с Ян Ти? Давайте меня», – вызвался отец Лен Лин. «Вы что, хотите проглотить гордость из-за Ян Ти? Вы уверены, что сможете поймать мастера третьего уровня? Отказаться от него?» Отец Лен Нин все еще пытался перевести стрелки. «Но ведь умер ученик Ян Ти, не так ли?» «Да, раз так, то он хочет отмстить, а мы остановим его. Думаешь, ему на помощь не придет весь клан Ян?» Отец Лен Нин отрицательно закачал головой. «Даже если клан Ян будет надеяться на Ян Ти, они поддержат его без сомнений. Хоть этот мастер необычный, цена слишком высока. Это того не стоит. Мы пожертвуем Лен Нин. Пусть кто-нибудь следит за ней, и готовьтесь ловить того мастера. Мы их обоих подарим Ян Ти». Так клан Лен решил бросить Вэнь Тяна и восстановить свои отношения с Ян Ти. К тому же, они решили помочь ему поймать Вэнь Тяна. «Прекрасная идея», — согласились старейшины. Отец Лен Нин лишь отчаянно стоял в стороне. Он был счастлив, что Лен Нин познакомилась с таким мастером. Так его статус бы взлетел. К тому же, она была его дочерью, и он желал ей лишь самого лучшего. Но теперь надежды не было. Клан Лен решил отдать ее и Вэнь Тяна. До того, как Ян Ти прибыл в клан Лен, Лен Нин уже почувствовала неладное. Ее интуиция была очень хорошо развита. Это словно была ее судьба, от которой ей не спастись. Поэтому до того, как совет решил подарить девушку Ян Ти, она уже решила сбежать. За пределами клана Лен, Лен Нин и Фан Ли бешено бежали прочь. Но вдруг Лен Нин остановилась. Фан Ли повернулся к ней. «Пойдем, надо найти босса. Уходи, не переживай обо мне». «Нет, пойдем с нами, босс найдет решение. Верь ему». Глаза Лен Нин наполнились слезами. Она покачала головой. «Это моя судьба. Скажи ему, что без него я бы давно стала женой того монстра. Он был светом в конце моего тоннеля. Но несмотря на все его попытки, кажется, это моя судьба, мне не спастись. Я ему очень благодарна. Скажи ему, чтобы не возвращался, и скажи ему, чтобы забыл меня. Я не стою того, чтобы так рисковать. Она повернулась и побежала навстречу своей судьбе. Ее слезы падали, словно дождь с небес. «Тебе нельзя возвращаться!» – бешено закричал Фанли. «Оставь меня!» – закричала девушка. Фанли тупо стоял там с агонией в душе. Маленький плут в его руках заливался лаем. В тот момент Фанли увидел, как Лен Нин остановилась и повернулась к нему. Ее слезы текли без остановки, но она улыбалась. «Скажи ему, что я влюбилась в него!» С этими словами она снова повернулась и побежала обратно, в клан Лен. Ее последняя улыбка, яркая словно солнце, навсегда осталась в памяти Фанли.